и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», — спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски? Очень плохо». «Впрочем, это все равно. Ты, мне кажется, сказала, что и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка». «А, стало быть, она не в мать и не в отца», — возразил отец. «Тот был тоже образован, да глуп». Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда, и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Кисви же Пурель», — подумал я, бог знает почему, по-французски. Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся, ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» — спросил он меня. «Княжна? Разве ты ее знаешь?» «Я ее видел сегодня утром у княгини». Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась. Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. 10 раз сряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой», не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» – спросила матушка. «Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее?» «Гости будут», – прошептал я почти с отчаянием. «Вот вздор! Какие это гости?» Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась. Так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. И как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность,